ушла из парторгов. Было обидно за товарищей. Да не спрашивайте вы меня про ту историю. Я уже и забыла, и простила. Жизнь есть жизнь, дорогая моя. Актеры ведь зависимы, и актрисы тоже несчастные. Вот у нас сколько молодых было, а теперь сидят, ничего не делают, либо курят, либо вяжут, либо детей рожают. Вот я счастливая. В моей жизни больших режиссеров много было. Мирхольд, Дикий, Попов, Охлопков. Вот теперь Охромкова всю мою жизнь перевернула. А еще в кино Данелия, Михалков. У них в кадре готова даже шваброй стоять. Ваша крохотная роль у Михалкова в «Пяти вечерах», ну там, где вы по-армянски шпарите, это импровизация? Михалков, когда пригласил меня, спросил. По-армянски говорите? Плохо. Надо. Текста у меня не было. Он появился, когда напялили на меня костюм и по пельотке волосы закрутили, и моя сестра отредактировала мой армянский. А правда, что вы были душеприказчицей великой Бабановой? Трепотня это все. Внесем ясность. Вся моя жизнь с Бабановой связана. Я наблюдала и училась у нее. У нее ведь жизнь какая была. Актриса грандиозная, голос, красота, талант. А десятилетиями лежала на диване, ничего не делала. Работы не было. Она умерла у меня на руках. Я и закрыла глаза, как сейчас помню ее крик, потом крик меньше, и все, разрыв сердца. После операции она играла спектакль «Все кончено», как будто про себя. А вы каждую неделю к ней на могилу ходите? Сейчас нет. Опасаюсь на улицу выходить, скользко. Да зачем это знать вам? Просто поражает преданность. Даже не верится, что такое может быть. Может. Я женскую дружбу уважаю, хотя в нее не верю. Но а романы-то в вашей бурной жизни случались? Были. С художником Костей Кулешовым, с Михаилом Останговым. Вот был веселый человек Мишель, актер хороший, человек хороший. Таких сейчас нет. Вот мы с ним бродяжили. Как счастливцев и несчастливцев? Ну, ходили по ресторанам. Да что же я, милые, буду это рассказывать? Выпивали, потом брали бутылку и шли к вахтанговцам, а потом еще покупали и на лестничной клетке в подъезде выпивали. Внесем ясность, молодость есть молодость. С артистом нашим Сережей Шумовым серьезно было. Мы должны были пойти записаться в ЗАГС, да он в ополчение ушел. Убили его. В последнее время у людей вашего возраста отмечается невероятная политическая активность. А вас политика интересует? Я слежу. И некоторых готова удавить, такая сейчас шушера и мелочь рвется к власти. Или когда начинает мордовать Ленина, я схожу с ума. Зачем? Я не знаю, так ли уж он много сделал зла. Зло не от него, а от других. А то, что сейчас ходят эти большевики, так это шпана, пустые номера. А в Бога вы верите? Раз мы были большевики, то нет. Бабушка моя по 5-му номеру голосовала. Она, между прочим, Сталину голову мыла на Кавказе. Но это наша жизнь, дорогая. 70 лет не выбросишь. Скучно. В театре еще жить можно. Сейчас я живу от спектакля до спектакля. Примерно 5 в месяц. И есть ощущение праздника, хотя это грубое слово.